1 января 1965 года. Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сиплый вой расслышишь ты, как встарь. Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь. Что это? Грусть? Возможно, грусть. Напев знакомый наизусть, он повторяется. И пусть повторится впредь. Пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порою вдаль смотреть. И, молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость — лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам. И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар. 1965.